Глава седьмая. Чемблиэс Такер выседал за огромным письменным столом в обитом дубовыми панелями кабинете в своем доме в Маклине, штат Виргиния, задумчиво поднимая и опуская, как гирю, четырехфунтовые пресс-папье из муранского стекла. Для своих 70 лет он был очень подтянут и гордился этим. Переложив импровизированный гимнастический снаряд в другую руку, он сделал с ним несколько упражнений и прервал стук в дверь. — Войдите. Он аккуратно возгрузил пресс-папье на стол. В кабинет вошел Чарльз Дайкович. Даже в штатской одежде выправка и телосложение выдавали закоренелого вояку. Ежик на голове, бычья шея, прямая, как шомпол осанка, голубые глаза с стальным отливом. Постриженные седые усики были единственной уступкой жизни на гражданке. — Доброе утро! — генерал отчеканила. — Доброе утро, Чарли! Присядь, выпей кофе. — Благодарю вас! — Чарли опустился в кресло. Такер указал на серебряный поднос на столике сбоку от стола, кофейник, сахарница, сливки, чашки. Дайкович послушно налил себе кофе. — Значит так, — генерал многозначительно помолчал, — ты работаешь в Такер энд Ассошиэйтс уже лет 10. — Так точно, сэр. Но мы с тобой знакомы гораздо дольше. — Да, сэр. — У нас собственная история. Помнишь операцию «Вспышка ярости»? Вторжение на Гренаду. — Потому я тебя и позвал. Доверие, выкованное на поле боя, превосходит любой другой вид доверия в этом свихнутом мире. Тем, кто не был бок о бок в бою, неведом истинный смысл слов «доверие» и «верность». — Святая правда, сэр. Я пригласил тебя в свой дом именно потому, что полностью тебе доверяю. Он молчал. — Позволь, я кое-что расскажу. — В этой истории есть мораль, но лучше, если ты сам ее для себя сформулируешь. Я не могу вдаваться в подробности, ты поймешь, почему. Чарльз Дайкович кивнул. — Слыхал про Джона Уолкера Линда? Генерал пристально посмотрел на Дайковича. — Американский талибан. — сразу отозвался тот. — Совершенно верно. — А про Адама Гадана? — Это не тот, кто вступил в Аль-Каиду и снимает видео для Бен Ладена. — Совершенно верно. — Ко мне попала сверхсекретная информация о третьем американце, перешедшем в ислам. — Этот третий гораздо опаснее. Так опять помолчал. — Его отец работал на КРБ, когда там служил я. Отец оказался изменником, он шпионил на советы. Это, кстати, тоже строго секретная информация. То, что произошло потом, ты сам, наверное, помнишь. Он взял заложника в старой штаб-квартире. Его уложили наши снайперы. Сын видел гибель отца. Припоминаю. Но тебе неизвестно. Это огромный секрет, что на нем была вина за провал 26 наших агентов. Всех их сапали в один день и замучили в советском ГУЛАГе. Дайкович сидел перед пустым кофейным столиком и помалкивал. Таковы исходные данные. Генерал чуть слышно вздохнул. Можешь представить, каково это вырасти в таком окружении? В общем, парень наподобие Линда и Гадана стал мусульманином. Так он не наделал глупостей. Никаких учебных лагерей в Афганистане. Он учился в Массачусетском технологическом институте, а теперь работает в Лос-Аламосе. Его имя Гидеон Крум. Как он умудрился пройти проверку? При помощи высокопоставленных друзей. Пока что он не совершал ошибок. Он молодец, очень убедительный, самоискренность. Через него Аль-Каид надеется завладеть бомбой. Дайкович поерзал в кресле. Почему его не арестовывают? Можно было бы, по крайней мере, запретить ему доступ к секретам. Такер подался вперед. — Ты действительно так наивен, Чарли? — Надеюсь, что нет, сэр. — Что, по-твоему, — продолжал Такер, — вообще творится в этой стране? Во время холодной войны здесь кишели русские, а теперь повсюду джихадисты, американские джихадисты. — Понимаю. Имея протекцию в самых высоких сферах, этот парень пользуется неприкосновенностью. Ничем конкретным я, конечно, не располагаю. Эти сведения попали ко мне случайно, но я не из тех, кто бросает родину на произвол судьбы. Представляешь, что устроит Аль-Каида, если у нее появится атомная бомба? Это даже трудно себе представить. Чарли, я хорошо тебя знаю. Ты был лучшим в отряде особого назначения, который подчинялся мне. У тебя несравненные навыки. Вопрос стоит так. Ты сильно любишь родину? Тайкович словно раздался в плечах от прилива гордости. Этот вопрос мне задавать излишний, сэр. Знаю. Потому и решил, что с тобой больше не с кем можно говорить на чистоту. Мне остается сказать одно. Порой человеку приходится брать осуществление своего патриотического долга в собственные руки. Дайкович промолчал. О его волнении свидетельствовал только румянец на обветренном лице. Судя по последним сведениям, он сейчас в Вашингтоне. Остановился в моторе «Ла Луна» в Додж-парке. Полагаем, он готов вступить в контакт с одним из джихадистов. Скорее всего, он готовится к передаче документов. Дайкович внимательно слушал. — Не знаю, как долго он пробудет здесь и куда отправится потом. При себе у него, конечно, компьютер, представляющий такую же опасность, как он сам. Ты понимаешь, что имею в виду? — Понимаю полностью. Я благодарен вам за то, что вы представляете мне такую редкую возможность. — Спасибо, Чарли. — Сердечное спасибо. Генерал стиснул руку Чарли, потом, демонстрируя прилив чувств, притянул его к себе и дружески обнял. Когда Дайкович уходил, Такер даже заметил у него в глазах слезы.